Да, слушаю. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Алло. Да-да. Здравствуйте. Ольга Валерьевна, пригласите, пожалуйста, к телефону. Будьте добры. А кто вы и что вы хотели от Ольги Валерьевны? Я звоню на личный номер телефона, непосредственно Ольга Валерьевна, и хотела бы ее услышать. Ну, кто вы? Можете представиться? Компания Vegas.ru, меня зовут Елена Игоревна, да, конечно. А, так я с вами же общался уже, Елена Игоревна, на днях буквально. Vivus вы не разговаривали, чего? Что? С компанией Vivus вы не разговаривали. Ну как ты не разговаривал? Вы, по-моему, звонили на днях. Не Vivus. Вы разговаривали с компанией SMS Finance, а не с Vivus. Тут не надо. Прям так тыкнуло, да? А по какой причине Ольгу Валерьевну-то я услышать не могу? Вы секретарь у нее? Ну, потому что на данный момент она не имеет желания с вами разговаривать. А, не имеет желания она разговаривать. Да, и нет возможности у нее. Заимеет желание. Лучше пусть заимеет это желание. Иначе приедем лично к ней, пообщаемся. Да ты что, лично. Что, угроза, что ли? Может быть, с вами познакомимся. Давай. Нет, это предупреждение. По факту. Предупреждение? Лично компании. Приезжай. Ей. Хорошо. Свидания, давай, мужчина. приезжай. Давай, жду. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам поступил звонок из компании «Эверест», говорит инспектор Летякова Лолита Романовна, ведется запись разговора. Уточните нам, пожалуйста, информацию. Вам знакома Ольга Валерьевна? А, подождите, на каком основании я должен вам уточнять какую-либо информацию? Вы нам ничего не должны. Если вы не хотите отвечать, вы можете не отвечать, вы даже можете трубку повесить. Угу. Если вы не хотите отвечать. Понятно, хорошо. Вопрос. Вы оральный или анальный инспектор? Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Микрофинансовая компания «Вебанкир» Данилова Оксана Владимировна. Ольга Валерьевна, знакома вам? Знакома, что вы хотели от нее. А передайте, пожалуйста, чтобы она сегодня срочно связалась с микрофинансовой компанией «Вебанкир». Данный телефон указан как ее контактный. Это ваш номер? Это ее номер. Это ее номер, просто отвечайте. Передадите ей информацию. Ну а что случилось-то? Микрофинансовая компания «Вебанкир», она все знает. Просто передайте ей, что звонили, и чтобы срочно она с нами связалась. Ну, если будет возможность, то передам. Угу. Все понятно. Все, спасибо вам, до свидания. Да-да. Алло. Да-да. Ваша позиция в очереди 1. Благодарим за терпение. Компания «Эверест», старший инспектор Клетова Ирина Александровна, идет запись разговора. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, Ольга Валерьевна, вам известно? А что вы хотели вообще? Вообще мы очень хотим с ней связаться. Я вижу, что по данному номеру телефона мы с ней разговаривали. Вы не разговаривали с ней? Ну, по данному номеру телефона мы с ней разговаривали. Ну, я знаю, что наши операторы. И? Да, ну, то есть данный номер телефона принадлежит ей, я правильно понимаю? Да, ей. А что вы хотели? Замечательно. Пообщаться с ней еще хотим. По поводу? По поводу ее обязательств и невыполнения их. Каких обязательств? И нет, обязательств вы можете более подробно уточнить у нее. Нет, подождите, звоните. Если вам достаточно интересно. Прошу. Да, мы звоним ей, потому что она с номера телефона отвечала. О, можете внятнее маленько повторить, а? Что-то пробубнило там. Говорю, мы с данного номера телефона общались с Ольгой Валерьевной. Соответственно, мы звоним, чтобы пообщаться с ней еще раз. Ну, блин, нет возможности у нее сейчас с вами общаться. Хорошо, значит, номер телефона отобразился на экране телефона, передаем ей информацию о том, что мы звонили, и ждем. У меня отобразилось. Ну, хорошо, до свидания. Да, слушаю. Здравствуйте, у нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Алло, алло. Здравствуйте. Ольга, здравствуйте, Ольга Валерьевна, могу ее услышать? А кто? Кто это спрашивает ее? А я сейчас с кем разговариваю, вы кем ей приходитесь? Я вас первый спросил, так-то. Послушайте, нет, я вам задала вопрос. Я могу ее услышать? Я звоню на личный номер телефона человека. Я спрашиваю, кто вы и что вы хотели от нее? Специалист административного взыскания, поговорить с ней. Зовут меня Иванова Ирина Николаевна. Данный разговор записывается. Вы супруг ее? Допустим. Передайте ей, пускай перезвонит. 8-800-3-5-10-90. А у меня ручки нет под рукой. Хорошо бродить по свету. За щекою, а еще одну для друга взять кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.